Глава 30. Я долго лежала без сна на твердом колючем ложе, ворочалась и гнала из своих мыслей образ полуголого Авинара. Костер догорел, угли угасли, а драконище все не возвращался, словно нарочно издеваясь надо мной. Я надумала себе всякого, злилась на него, переживала, что он обо мне думает. Видел он, в конце концов, меня при купании или не видел? Время тянулось издевательски медленно. Сна не было ни в одном глазу. И ничего не помогало. Слишком много мыслей, переживаний и напряжения скопилось внутри меня. Перевернувшись в очередной раз, я решила, что когда он вернется, выскажу ему все накопившееся у меня на душе. Я ведь живой человек. К тому же слабая женщина. А он оставляет меня одну в кромешной тьме, мучится сомнениями и купается в свое удовольствие. Или что он там сейчас делает? Плеска воды больше не было слышно, как и драконьего фырканья. Приподнялась на локти и замерла, задержав дыхание, чтобы усилить слух. Однако из темноты соседней пещеры не доносилось ни звука. Первую мысль — он меня бросил. Я сразу откинула. Авинар не сможет меня бросить, даже если очень захочет. Однако ночевать со мной в одной пещере, чтобы мне было спокойнее, его ничто не заставит. Но будет ли мне сейчас спокойно рядом с ним? Или я продолжу мучиться все той же навязчивой мыслью? Наконец, в темноте раздались тихие шаги. Я облегченно выдохнула. Идет. Но когда Авинар появился в нашей пещере... Сердце у меня вспорхнуло заполошно, как вспугнутая птица. И все попытки дышать, глубоко и ровно изображая спящую, пропали зря. Я слышала, как дракон прошел мимо моей постели. Его шаги не замедлились ни на секунду. Даже, казалось, наоборот, стали быстрее. Он подошел к противоположной стене, опустился на свою лежанку из ветвей и одеял и больше не шевельнулся. Я тоже изо всех сил старалась не двигаться, хотя острые ветки и мелкие камешки через одеяло так и норовили впиться поглубже в мое тело. Совсем как в той сказке о наследной принцессе. Она ведь тоже уехала далеко от дома. Правда, по собственной воле. Бежала от власти отца, желающего выдать ее замуж. Да и испытания той принцессы даже тогда, в детстве, казались мне несерьезными, будто понарошку. Она не тонула в бушующем море, не взбиралась по скалам, мучаясь жаждой, не спала на голой земле, всего лишь доехала до соседнего замка, где жил ее суженый. И сопровождала ее милая горничная, а не один невыносимый дракон. Это стало последней отчетливой мыслью, прежде чем я провалилась в сон. Меня разбудили прикосновения. Кто-то щупал меня, тормошил и похлопывал по щекам. «Хлоя, очнись! Хлоя, не смей засыпать!» — все повторял взволнованный голос Авинара. Я приоткрыла глаза. Это удалось мне с трудом. Веки будто налились свинцом и отказывались подниматься. Да и во всем теле поселилась гадкая слабость. «Что случилось? Кто тебя ранил? Это был зверь?» И снова чужие руки ощупывают мое тело. На этот раз назойливее. Все еще сонная, я удивленно уставилась на Авинара. Тот навис надо мной и смотрел встревоженным взглядом. На лбу у дракона пролегли три глубокие вертикальные морщины. Я хотела спросить, что случилось, но не успела. «Только не нервничай. Я найду рану и остановлю кровь». Пробормотал он что-то странное и начал стаскивать с меня бриджи. Я моментально проснулась. Десяток мыслей за миг пронесся у меня в голове. От «что этот негодяй себе позволяет?» Да, он все-таки видел меня вчера и теперь пришел наказать. Понять, что именно нашло на дракона, я не успела, но реакция себя ждать не заставила. Взвизгнув, я начала отбиваться. «Пусти! Не трогай меня!» Взмолилась, когда стало понятно, что Авинар сильнее, и бриджи, которые и так были мне велики, начали сползать с бедер. «Нет! Отпусти!» Я задергалась изо всех сил, пытаясь натянуть бриджи обратно. Но дракон дернул, спуская их едва ли не до колен, и одновременно задрал вверх камзол. Я зажмурилась от страха. Из горла вырвалось отчаянное рыдание. Вчерашние смелости и желания были забыты. Надо мной навис насильник, которому еще недавно я доверяла свою жизнь. И вдруг все прекратилось. Авинар отпрянул и неловко натянул камзол обратно мне на бедра. Я открыла глаза. Дракон стоял в паре шагов, повернувшись ко мне спиной. Его плечи были ссутулены. «Простите», — выдал он глухим голосом. «Я почуял кровь и решил, что вы ранены». А потом просто вышел. Причем так быстро, будто хотел оказаться подальше от меня и лишь чудом не сорвался на бег. И вот ты пойми этих драконов. То набрасывается, то убегает. Что с ним не так? Я чувствовала, что с Авинаром происходит что-то не то. Но мерки, которыми можно измерить поведение мужчины-человека, не подходили к мужчине-дракону. Я не понимала его. А то, чего люди не понимают, вызывает у нас отторжение. Так что его побег подарил мне облегчение. Если бы он остался и продолжил начатое, я бы никогда его не простила. Убедившись, что дракон действительно ушел, я приподнялась. Хотела поправить одежду, но глянула на себя и застонала. Щеки залил жар стыда. Внутренняя сторона бедер, бриджи и низ камзола были испачканы красным. «Так вот о какой крови!» — твердил дракон. «Ко мне пришли лунные дни». А он, похоже, принял это за кровь из раны, нанесенной зверем. «Какой позор!» Я быстро поправила одежду, подтянула колени к груди и уткнула в ладони пылающее лицо. «О, всемогущий! Какой позор!» «То, что Авинар видел, просто чудовищно!» «Лунные дни принято скрывать от всех. Это не должен видеть даже муж. В такое время женщине положено сидеть на женской половине дома, проводя часы в посте и очистительной молитве. Если вчера мне было стыдно показываться дракону на глаза после того, что я устроила под водопадом, то сейчас и вовсе хотелось провалиться сквозь неуступчивую глину, куда-нибудь во тьму подземных пещер и остаться там навсегда». Зато теперь стало ясно, почему в последние дни мои эмоции так искрили. Одна загадка раскрыта. Но как мне теперь быть? Как скрываться от дракона? Здесь, на острове, в малюсенькой пещере. Несколько минут я искренне ждала, что земля разверзнется под ногами и укроет мой стыд. Но время шло, а я все сидела и никуда не проваливалась. Видимо, пол пещеры был не очень отзывчивым. Подождав еще немного, я поняла, что придется решать проблему иным путем. Поднялась, вдоль стены прокралась к выходу и украдкой заглянула в большую пещеру. Авинара там не было. Его шагов я тоже не услышала. Что и было понятно. Сам дракон, казалось, смутился не меньше меня. Надеюсь, он ушел надолго и даст мне время, чтобы привести в порядок тело. И мысли тоже. Решившись, я стянула с рогатин просохшую одежду и, придерживая бриджи, направилась к купальне. Сняла испачканное и бросила в воду. Надеюсь, кровь отойдет. Иначе при каждом взгляде я буду вспоминать тот ужасный момент. Пока белье отмокало, я тоже вошла в холодную воду. Долго стояла и тщательно оттирала кровавые потеки с кожи. Чистой тряпицы и булавок у меня не было. Пришлось использовать длинный мужской чулок, свернув его несколько раз. Чтобы не потерять свое хозяйство, поплотнее завязала нижние штаны веревкой на поясе. Затем надела длинную мужскую рубашку, которая дала мне хоть какое-то ощущение защищенности, и принялась за стирку. К счастью, кровь еще не успела напитать волокна. Мне удалось ее отстирать. Развесив одежду на рогатинах, я вернулась в спальную пещеру и, не зная, что делать дальше, завернулась в одеяло по самое горло. В голове стучала назойливая мысль: «Что мне делать? Что делать? Нужно найти что-то, что можно использовать вместо чулок, ведь их надолго не хватит». пещере с каждой минутой становилось все светлее. Это всходило солнце. Вернется Авинар, увидит меня, и я снова не буду знать, куда деть глаза от стыда. Надо что-то делать. Внутренний голос назойливо шептал это, заставляя нервничать. Но, видимо, недостаточно. То ли от бессонной ночи, то ли от пережитого позора, но я сама не заметила, как задремала, а потом и вовсе уснула. Когда проснулась, в пещеру сквозь дырявый свод вовсю светило солнце. Один из лучей щекотал мои веки. Наморщив нос, я чихнула и подскочила. Воспоминания нахлынули все сразу, заставляя меня стонать, а щеки покрыться румянцем. Я прислушалась. В пещере было тихо. Значит, Авинар еще не вернулся. Это немного приободрило меня. Я вспомнила, что женщины в деревнях в лунные дни используют сухой мох, заворачивают его в чистые тряпицы. А у меня есть длинные шоссы. Их можно разрезать на несколько частей и набить мхом. Если, конечно, я сумею его найти. Поднявшись, я направилась во вторую пещеру. Ту самую, из которой был выход на другую сторону скал. Идти пришлось недолго. Извилистая расщелина, уже изученная Авинаром, была заполнена светом, льющимся сквозь щели в своде. Через нее я вышла наружу. Здесь все было иначе. Если с той стороны, откуда мы с Авинаром попали в эти пещеры, был лишь голый камень и соленое неприветливое море, бьющееся о подножие скал, то здесь моему взору открылся настоящий зеленый оазис. Лес? Это мягко сказано. Передо мной расстилалось море зелени всех возможных оттенков. Оно колыхалось на ветру и, подобно морским волнам, спускалось по пологому склону вниз, в долину. Гора, которую ветер со стороны моря выдул до чистого камня, здесь была зеленым пологим холмом. Слева и справа от меня высились такие же холмы, заросшие деревьями, кустарником и травой. Здесь солнце щедро дарило свои лучи, и, несмотря на раннюю весну, растения уже давно зеленели, а птицы заливались громким щебетом. Я даже разглядела цветы. Яркие капли желтого, голубого и алого в этом зеленом море. А у самых моих ног оказалась тропинка. Это дракон уже притоптал траву. По этой тропинке я и зашагала вперед. Причем совершенно не думая об опасностях, которые могут меня поджидать. От солнца, прекрасного вида и запахов леса настроение поднялось. Я даже начала напевать. Так и спустилась к первым деревьям. Из учебников по травологии помнила, что мох обычно растет на северной стороне. Но солнце стоит в зените. Как узнать, где тот север? Ах да, буду смотреть по коре. С северной стороны кора на деревьях темнее и грубее, чем с южной. Вооружившись знаниями, которые прежде были мне не нужны, я бодро прибавила шаг. Побродила между елок, с которых, по всей видимости, Авинар срезал лапы для спальных мест, осмотрела стволы и двинулась дальше. Уже, как мне казалось, на север. Протоптанная драконом тропинка незаметно исчезла. Но я не обратила внимания, потому что молодой подлесок внезапно закончился. Я оказалась в настоящем дремучем лесу. И здесь было то, что мне нужно. Теперь меня окружали могучие ели. Их густые кроны не давали солнечному свету пробиться к земле. И здесь, в королевстве мрака и сырости, царствовал кукушкин лен. Я даже захлопала в ладоши от радости. Всего-то минут 10 шла. Сейчас быстренько наберу, сколько смогу унести, и вернусь, пока Авинар ничего не заметил. Особо густые и длинные стебли мха с небольшими зелеными листьями росли меж узловатых выпирающих корней. Я склонилась к нему, начала рвать и складывать в поднятый подол рубашки. Кукушкин лен легко отделялся вместе с землей. Вскоре я поняла, что под ним скрывается камень. А еще поняла, что мох очень сырой и скользкий, и мне постоянно приходится помнить о равновесии. Меня отвлек тихий шорох. Я замерла, вслушиваясь в окружающие звуки. Но все было тихо. Однако, едва я потянулась за новой порцией мха, шорох повторился. Теперь он был громче и ближе. Прямо у меня за спиной. Я обернулась. В тот же момент левая нога соскользнула с влажного камня. Лодыжку прострелила острая боль. Я замахала руками в отчаянной попытке удержать равновесие, коротко вскрикнула, зажмурилась и рухнула навзничь.